уже почувствовали, увидели, что все очень довольны тому, что приехали сюда. Никто не махнет рукой, не скажет «потерянное время и деньги». Наверное, махнут рукой и скажут: «А, зря не поехали, те, кого здесь нет». Но это их дело, в следующий раз мы их будем ждать, они появятся здесь. Заранее хочу сказать, чтобы молились, чтобы Бог дал нам постоянство, потому что вот слабая сторона верующего человека, я не говорю про мир, про нас, это нестабильность. Бывает порыв эмоциональный. Сделали здорово, хорошо, и все затихло. Давайте мы будем молиться, и когда уедем отсюда, чтобы такие встречи, хотя они непростые, с разных стран, но мы видим, что и с Америки приехали, и из Сибири, с дальних мест люди, значит, оно стоит того, стоит того. И даст Бог, в следующий раз давайте мы будем так же относиться и других пригласим, кто должен здесь быть. Песня «За евангельскую веру, за Христа мы постоим». Кто ее уже забыл? Такие песни не забывают. Забываются песенки, а гимны христианские живут вечно и в наших детях пусть живут. Учите их этим песням. Итак, друзья, у нас будет, как я уже сказал, непродолжительное общение. Слово, которое сегодня и вчера уже звучало, я думаю, что у каждого в сердце что-то осталось. Не только воспоминания, мы не только сегодня услышали о том, что было, ведь нам же нужно жить еще и тем, что будет. Хорошо вспомнить что-то, но жизнь продолжается, и мы должны подумать о том, какая жизнь впереди нас ждет. Она будет такая, какую мы ее сами будем вести или нести. От нас зависит. Потому что Бог всегда нам в помощь, но насколько мы близко к Нему бываем. У нас есть хороший пример, подражание. Нам вот просто детям тех братьев, сестер, узников или просто тружеников, верных Богу, я бы простым языком сказал, нам очень повезло. Другие нас считали лишенными чего-то, брошенными, безотцовщиной. Кого из вас не называли безотцовщиной? Всех нас звали в школах, на улицах. Над нами смеялись, мы были ущемлены. Но сегодня мы видим, что мы счастливее других. Счастливее других. Нам не всегда наши папы могли дать наставление. Вы знаете, как часто бывает, что папа уезжает на 2-3 дня, приезжает и говорит: не могу понять, что за 2-3 дня происходит с детьми. И неделю-две находит с ними, общий язык не может найти потом. Как быстро теряется контакт, если родители исчезли, незаметно или быстро, уехали куда-то, и все, и дома вот так все пошло. Приехали, разборки, а тут, когда несколько лет подряд отец не видит своих детей, мне трудно это представить, я только по рассказам папы знаю, и вы своих отцов, какие переживания несли они там. Зная, в каком состоянии их семья, зная, что на их детей направляется такая сила сатанинская со всех сторон в школах, на улице, травля вот эта бесконечная. Как детям устоять? Мы сегодня в благополучии, порой не можем детей удержать. На собрание убедить пойти, к истине Божией стремиться, к чтению Священного Писания, к духовному образу жизни. А тогда доступа отцы не имели, а у мамы столько проблем, столько переживаний. И казалось бы, все. Ведь фактически на это был дан и расчет весь, что дети узников, о чем говорили нашим отцам в тюрьмах, что ты выйдешь и своих детей не найдешь. Мы их сделаем не просто неверующими, они будут атеистами, и мы все для этого сделаем, чтобы они против вашей же веры работали и несли противление тому, что говоришь ты сегодня. Они пытались это делать, это не было только словами. Но Бог есть Бог. Все получилось так, как Он имел в виду. Я хочу напомнить одно место из послания к Евреям 11 главы. Знаете, это 11 глава, вы ее хорошо знаете, о людях веры. Я думаю, что эта глава, она не закончена здесь вот этими 40 стихами. Она продолжается, она пишется в небесах о людях веры. Я не сомневаюсь в том, что наши родители там вписаны, которые уже отошли к Богу, закончив путь земной достойно, верно прослужив Богу и Церкви. Мы еще на пути. И пишется дальше, это 11 глава о людях веры. И только один вот стих хочу напомнить, 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Это и про людей в Ветхом Завете, которое описание идет, о которых говорит нам Библия, и о пророках. Это имеется в виду и о апостолах. Это и про нас, и про наших родителей. Они стремились к лучшему. Те, которые лучшее понимали так, как понимали наши родители, это про них. Они знали, что лучшее. Хотя со стороны их понять нельзя было, неверующим людям, что это за лучшее. Оставить семью в таком состоянии. Они стремились к лучшему, к небесному. Мы сегодня немножко очень коротко, в нескольких минутах, попробуем все-таки настроить себя и направить к тому, что есть лучшее для нас сегодня. То, к чему они стремились. Ведь это было в другое время, в другом веке. У них была другая жизнь. И нам кажется, что сегодня бы они как могли нас воспитывать? Так же точно или нет? Технологии, компьютеризация, все вот эти вещи, окружающие нас. Совершенно другие потребности, совершенно другие стремления, другие желания у людей. Мир другой совершенно. Вот представьте на мгновение, наши папы сейчас бы были вот возраста нашего или моложе, а мы маленькими детьми. Как бы они нас воспитывали сегодня? Вы хорошо знаете их нрав, их отношение к Богу. Как бы они сегодня в этом мире, вот мы кто-то в Америке живем, кто-то здесь, кто-то в других там местах. Вот можете представить, как бы они сегодня сумели нас такой же истине Божьей учить при современном образе жизни этого мира? Сегодня многие не могут понять, как отучить детей или не довести к тому, чтобы там от компьютера оторвать, от телефона еще от чего-то. Сразу представьте, как бы делал ваш папа и ваша мама. Они бы сдались, наверное, сказали, не можем ничего. Ведь не потому, что было время легкое, но было не легче время. У них была очень сильная вера в Бога. Благодаря этой вере мы сегодня здесь. И эта вера, если бы они жили сегодня, была бы так точно в них. И несмотря ни на какие окружающие ситуации, они бы нашли в этой ситуации, в современном мире, выход, как научить нас истинам Божьим и святости. Они бы нашли. Они не те люди, которые только знали, как жить в 60-х, 70-х или 80-х годах. Они бы и сегодня это четко знали. А мы знаем. Давайте мы сегодня подумаем, принявши эту веру. Апостол Павел Тимофея говорит, уверена эта вера и в тебе, как в твоей маме и в бабушке. Я уверен, она и в тебе, нелицемерная вера. Вот просто посмотреть. Вот эта вера, не просто называющаяся, а глубокая вера в Бога, доверие Богу. Она имеет сегодня действующую силу в нас, чтобы повлиять на наше следующее поколение наших детей, внуков, у кого они есть. Это серьезный вопрос. Не получился бы разрыв всего этого в нашем поколении, и вдруг наши дети – это те, которые оказались без той благодати Божией, которая была у наших родителей, может, частично у нас. Это уже задача наша с вами. Как мы с ней справляемся? Есть ли это нелицемерная вера, которая была в наших родителях? Если нет, где она? Она по наследству не передается, конечно. Она передается по учению, истинному учению Иисуса Христа, по той благодати, которая была в них, в наших мамах и папах. Они стремились к лучшему. Я знаю, что каждый человек сегодня стремится к лучшему, и даже неверующий. Нет такого человека нормального, который будет стремиться к худшему. Для себя. Независимо, что будет с другим. Для себя человек хочет, чтобы было лучше. Но здесь, смотрите, не просто они стремились к лучшему. Ну и что, все стремятся к лучшему. Ну, подумаешь, люди веры. Но здесь написано, что к небесному. Вот насколько мы сумеем сохранить то, что получили, и передать детям нашим, что небесное, оно лучше, всегда лучше. Земное, оно вокруг нас, оно постоянно окружает нас, мы его видим со всех сторон. И часто забываемся и начинаем жить уже земным. Да, не без того. Мы никуда не можем деться из этого мира. Многие вещи нам необходимы. Но небесное где? Где оно? В наших домах, в наших сердцах, в наших отношениях с нашими детьми. Небесное лучше. Как его преподнести нашим детям, чтобы они тоже поняли и поверили в это, и захотели жить небесным еще на земле? Друзья, это серьезный вопрос. Наши родители сумели в самое страшное время атеизма, рискуя своей жизнью, отдавая свою жизнь, сумели это сделать. Мы готовы или сдаемся? У нас есть сила Божья, благодать Божья. Или мы можем сказать, у веры наших отцов, а наша где? Где наша? Она та же? Она слабее или сильнее? Давайте пусть это общение, как подведение итога, каждому нам даст этот импульс и размышление. Моя вера такая, как у моих родителей? Мы их-то веру видели, не слышали, а видели. Мы ее знаем и сверим сегодня. И не надо ссылаться на окружающую ситуацию, этот мир. Ах, сегодня намного труднее. В чем-то труднее, в чем-то легче. Им было нелегко. Они сохранили. И нас научили. И в нас вложили. Поэтому, друзья, давайте вот этот стих, не просто, мы все наизусть его знаем, давайте тоже пытаться, стараться, стремиться к лучшему небесному. Знаете, оно всегда лучше. Сумейте рассказать об этом детям нашим, своим, внукам своим. Сумейте передать, так передать, чтобы они поверили, что это так. Вот такое небольшое краткое пожелание, наставление. У нас еще будет двое человек, Андрей и а потом Павел, немного расскажут о служении своем. Мы дадим время, наверное, с удовольствием послушаем. Это тоже благословение, это назидание. И пусть нас к этому тоже направят вот эти рассуждения наших друзей. Пожалуйста, Коля.